Глава 27. Аделия, я надеюсь, что ты не Фортайя, признался изначальный. Возможно, я чего-то не понял, или понял неправильно, или позабыл за ненадобностью. Как ты понимаешь, я не интересовался этими легендами целенаправленно. Может, нам не стоит быть вместе, не провоцировать? Замкнутый круг. Без моей энергии ты опасна для окружающих, с ней опасна для всех. Но мы решим этот вопрос. В самом крайнем случае, если ничего не придумаем, сбежим с дождем искать спасение. Будем с тобой космическими бродягами. Найдем древних, быть может, они что-нибудь придумают. Спасибо, что пытаешься меня поддержать, но я как-то не вдохновляюсь. Аделия, а ведь я серьезно говорю. Я тоже серьезно, ответила, отпивая кофе. И тебя ни капли не вдохновляет, что ради тебя наследник огромной империи готов все бросить и свинтить на другой конец вселенной? Синие глаза изначального слегка замерцали. Руна на лопатке слегка зачесалась, наполнялась энергией. Он взбудоражен, раздражен, напряжен. Спасибо, дорогая Руна, за подсказку, но я, кажется, уже и сама начинаю его немного понимать. Ну, развлечешься, исследуешь новую расу. Это ведь полезно для империи. Я с удовольствием следила, как раздуваются его ноздри, хмурятся брови. Я ему не безразлична, но чего необычно это понимать, чувствовать. Только вот не в моей ситуации стоит наслаждаться. Энрон – наследник, но не император. Моей жизни смерть именно в его руках, и прикажи он меня уничтожить, никто не посмеет противиться, даже собственный сын. «Аделия», – произнес изначальный медленно и недовольно, – «ты нарочно меня провоцируешь». «Я? Провоцирую? На что? Пока ты злишься, руна прекрасно наполняется энергией, так что нет никакой необходимости для секса ради безопасности окружающих». Я подняла на него взгляд. «Да, я мщу. Да, глупо и мелочно. Но простите, так, как он поступил после нашего первого раза. Я не могла не злиться на него ровно так же, как и не могла не хотеть». Энрон вызывал во мне столько противоречивых эмоций, что я боялась анализировать собственные чувства. То казалось, будто я влюблена по уши, то я сохраняла здравый смысл и ясность мышления. В общем, учитывая, что прежде опыта отношений не имела, разобраться было не так просто. Еще и эти предсказания из прошлого про искру, послужившую началом большого взрыва. Только казалось, что стало чуть попроще, ушла одна проблема – тут же наваливался еще десяток. Хотя, если я Фортайя, сложно придумать что-либо еще более гадкое. Запрут меня на какой-нибудь отдаленной мертвой планете или астероиде. Буду влачить там свое жалкое существование и погибать от энергетического голода. «Древние что-нибудь придумают, Аделия», – начал друг Энрон, и я поняла, что мои мысли были доступны ему, и он не постеснялся прочитать каждую. Если бы ты должна была уничтожить Вселенную, дождь не допустил бы твою инициацию. А если им надоело жить? Если им стало скучно в полностью исследованной Вселенной? Мы ведь не знаем, на что сейчас способны древние. Не знаем, как обстоят у них дела, что изменилось. Ведь изначальные тоже иногда уходят. Бесконечная жизнь – это проклятие. Я заглянула в его лицо. Волевое, умное, серьезное. И такое красивое. Сердце дрогнуло, и сложно было разобраться, то ли это мои страхи, то ли восхищение мужчины. Вопрос восприятия, Аделия. И прости, что прочитал твои мысли, ты совсем не закрыта, я машинально. Да нет, закрыта. Может, это руна? Возможно. Ты ведь читаешь мои эмоции, вполне вероятно, рано или поздно дойдешь и до мыслей. Я просто их лучше контролирую. Мужчина подмигнул и переместился ко мне. Не успела и пикнуть, как меня усадили на колени, заключили в нежный плен объятий и поцеловали жарко. «Ты не права, Аделия. Если я захочу, тебя никто и никогда не посмеет забрать у меня», – прошептал он, перемежая слова поцелуями. «А я хочу. А если я не хочу быть зависимой?» «Мы уже зависим друг от друга. Мы связаны руной, чувствуем друг друга, обмениваемся энергией и мыслями. Древние сказали бы, что мы истинная пара, предначертанные». «Это если бы руна появилась у меня естественным путем, а не по дурости», — заметила я и хмыкнула. «Не думаю, что это играет роль. Ты получила мою руну и выжила. Теперь ты принадлежишь мне, а я тебе». «То есть ты предлагаешь думать, что я не Фортайя, а лишь твоя избранная?» Меня не отпускало ощущение, что он пытается меня обмануть, а сам уверен на 100, 200, 300%, что я и есть та самая искра, что уничтожит все разумное во Вселенной. Да, зароем голову в песок хотя бы временно. Поживем, посмотрим, как будут развиваться события, предложил наследник. В общем, до разговора с Дождем не нервничаем и не волнуемся. Договорились? Договорились. Хотя страшно. Не бойся. Это все равно бесполезно. Горячие губы коснулись шеи. Тяжелые руки легли на мои бедра, погладили их осторожно, будто опасаясь отказа. Но его кровь бурлила, энергия текла ко мне рекой, и меня вновь охватывала эйфория танца любви, жизни и смерти. «Ты меня отвлекаешь или утешаешь?» — мурлыкнула я довольна. «Большое количество энергии делает меня капельку шальной». «Вот и отлично. То, что нужно», — усмехнулся мужчина. «Из меня выходит неплохой утешитель». «Ну, я не уверена, что отличный». «Я тебе докажу». Я рассмеялась, собрала волосы в хвост и перекинула их через плечо, чтобы не мешать изначальному с подбором аргументов. Пальцы тут же пробежались по моей одежде, расстегивая магниты, стягивая ненужную мешающую ткань. Кожа к коже, дыхание к дыханию. Он забывает о врожденной склонности к порядку, разбрасывая нашу одежду. Я улыбаюсь ему, закрываю глаза, чтобы лучше чувствовать нашу связь через руну, ощущать огонь его страсти, сладкую, волнующую энергию, наполняющую меня до краев. Восхитительно хорошо, горячо, остро. Мы по-прежнему в кресле. Обнаженные, счастливые, пьяные от взрывающихся разрядов энергии на нашей коже. Я сижу на нем верхом и любуюсь этим танцем огня и льда. Наслаждаюсь бесстыдно. Касаюсь пальчиком бугрящихся мышц, расцвеченных всеми цветами радуги. А раньше ты светился только оранжевым, красным и голубым. Мы обмениваемся энергией. Остальная твоя. Или наша. Наша. Волшебное слово, вызывающее во мне томное тепло. Хочется закрыть глаза и обмякнуть в его руках, доверившись раз и навсегда. Но я так не могу. Ты обещал меня утешить. Одного энергетического обмена мало. Намекаю в лоб. Ты же говорила никакого секса, ехидно заявляет этот негодяй, но притягивает меня к себе и, наконец, целует. Наши ощущения смешиваются в шейкере страсти, разливаются по телу огненным коктейлем, вынося напрочь из реальности. Вселенная взрывается и меркнет. Остаемся лишь мы двое, и бездна эмоций, сжигающих, испепеляющих. Его руки повсюду, тело обожжено поцелуями, клеймящими, собственническими, жадными. Я бьюсь в его руках, двигаюсь в бешеном ритме, схожу с ума. То вырываюсь, не в силах вынести невозможно прекрасное буйство чувств, ощущений, эмоций, то приникаю к нему в попытке усилить их и окончательно унестись за пределы Вселенной. Он точно улавливает момент, когда необходим мне, сжимает талию, фиксируя, не позволяя двигаться, и несколькими толчками подводит меня к пропасти, куда я, счастливая, падаю. И лечу на полной скорости, не в состоянии прийти в себя. Отрезвление приходит не сразу. Чувствую, как меня несут в душ. Безвольно стою под ароматными пенными, приятно щекочущими струями. Затем вновь нежусь в его руках. Меня укрывает легким, словно перышко, одеялом. «Аделия, заблокируй дверь». «А ты?» «Меня вызывают, извини, искорка. Если успею, вернусь к твоему пробуждению». «Заблокируй дверь». «Ладно». Легкое, едва ощутимое разочарование, но я в точности выполняю обещанное и сразу проваливаюсь в сон. «Из которого меня вырывают чужие руки». «Аделия», — шепчет знакомый голос. «Но не тот. Меня словно ледяной водой облили. Я подскочила в постели, натягивая на себя одеяло. «Что ты здесь делаешь, Марн? Свет!» — приказываю уже роботу. Свет не включается, и я понимаю, что робот взломан варварскими методами. В голове миллиард мыслей, испуганных и злых вперемешку. «Включи свет!» — требую у кота. «Я и так прекрасно вижу», — отвечает тот, вольготно развалившись на нагретом мною месте. Вскакиваю, бью по стене в надежде, что сенсоры работают отдельно. Везет. Через пару мгновений предстаю перед наглым каркалом в полевом облачении. Черный комбинезон, черная майка под ним, высокие черные ботинки на прочной и легкой подошве. Волосы собраны в пучок. Воля в кулак. Ярость не застилает глаза, напротив, проясняет мозг. Проверяю коммуникатор. Отключен. Прислушиваюсь к ощущениям. Энрона на планете нет, это знаю отчетливо и точно. Приходится полагаться только на себя. Марн ждет меня уже полностью одетый. Пойдем. Он кивает на дверь и выглядит спокойно и уверенно. Это похищение? Для тебя возможно, отвечает, не колеблясь. Приказ императора, озвучиваю подозрение. Да. А раздеваться и прыгать ко мне в постель он тоже приказывал? Произношу ядовито, но выхожу в разблокированную кошаком дверь. Нет, но разбудить тебя быстро и качественно после полного насыщения энергии наследника по-другому наверняка невозможно. Пока она усваивается, твое тело ослаблено. Остановилась, развернулась, сделала разделяющие нас два шага. Пряный мускусный запах мужского тела не вызвал никаких эмоций. А ты не боишься, что я выпью тебя до смерти и сбегу? Нет, Аделия, ни капельки не боюсь. А знаешь почему? Нет, но очень хочу узнать. Потому что ты не Жорг. Ты не убиваешь ради энергии. Ты ее собираешь. Мелкими порциями. Мелкими? Мелкими. Стоит поторопиться, поэтому поговорим на ходу. Топай на улицу. Я пошла в сторону лифта, но мое эмоциональное состояние оставляло желать лучшего, потому освещение в коридоре замигало. На лестницу. Скомандовал Каркал. А голос-то уже совсем не такой самодовольный. Неужели боится? Да что же я за монстр такой? Лишь бы не это их Фортайя. На улице нас ждали доктор Орса и Зандер. Оба в полевой одежде, почти невидимые в плохом освещении. Ну, точно похищают. «И куда меня?» – спросила вместо приветствия. «В лес. Чтобы сожрали плотоядные растения или жабы, которые мне по колено», – припомнила страшилки Даргаса. «Поговорим за территорией», — сообщил доктор Орса. Честно признаться, его присутствие меня успокаивало. А вот конвой в виде наглого Марна, которому я, похоже, раз и навсегда перестала испытывать положительные эмоции после финта в спальне, тревожил. Я впервые вышла за территорию Академии и поняла, для чего нам нужен был Марн. И напугалась до истерики, когда прямо из безопасной днем травы начали выскакивать плотоядные попрыгунчики размером с теннисный мяч. Кот без труда их расстреливал из двух лазеров и, казалось, развлекался. «Не беспокойся, Аделия», — решил прояснить для меня ситуацию доктор Орса, как только мы удалились от безопасных от зверья, но небезопасных в плане прослушки стен Академии. «Эти твари не так опасны, поэтому одного защитника нам достаточно. Зандер с Марном едва не передрались, чья очередь развлекаться на этом отрезке пути. А дальше мы будем двигаться на транспорте». Я не сомневаюсь, что вас, доктор, будут оберегать до последней капли крови. О, милая Аделия, тебя будут оберегать еще более трепетно, хохотнул взрослый и опытный в политических интригах Каркал. Потому что я единственный представитель небезопасной расы? А мы сейчас выясним, насколько твоя раса небезопасна, с тщательно скрываемым восторгом в голосе сообщил Зандер. Эксперимент, выдохнула я. Да. «Зачем убрали Энрона с планеты?» – поинтересовалась уже чуть более спокойно. «Планета почти пустая, все на учениях, наследник на Кордосе», – прояснил ситуацию доктор Орса. «Самое время проверить, на что ты способна». «Надеюсь, мы выживем», – вздохнула я, поднимаясь на борт небольшого флайера. «Главное, чтобы выжила планета. Мы – это уже не так важно», – сказал Зандер. «И вот теперь я напряглась». «Вы уверены, что император на это согласен?» «Ну, он нас простит», — все же признал Саур Корса. «Посмертно? Знаете, я как-то не планировала сегодня умирать. Может, вы все же придумаете что-то другое?» «Хочу уточнить», — включился в беседу Марн. «Для честолюбивых ученых эта информация, надеюсь, будет не лишней. Если вы ее уничтожите, наследник лично проконтролирует, чтобы ваши имена нигде не мелькали. Вы умрете напрасно и бесславно». «Ты не понимаешь, Марн». Это вообще не играет роли. Леди Шур не просто невеста наследника. Она Фортайя. И по всем данным, что мы собрали, она копит энергию для взрыва. Эмоционально высказал свою гипотезу Зандер. Император осведомлен. И не против, чтобы мы попробовали научить Леди Шур сливать энергию, подобно древним. Земля Даргаса создана именно для этого. Она аккумулятор. Излишки энергии идут на реставрацию полигонов, академии, по специальным каналам проходят на планеты полигоны и поддерживают их целостность. Уж три-то созданные древними планеты, ее силы должны выдержать. Ого, тихо удивился Марн. То есть мы все же выживем, уточнила я для справки. Если все пойдет так, как надо, то да. Если нет, то отругать нас уже будет невозможно, признал Саорг. «Зря вы не сообщили императору о второй части вашего балета», — недовольно произнес Марн. «И я всерьез думаю, а не развернуть ли флайер?» «У тебя есть приказ. Кроме того, напоминаю, что я выше тебя по званию», — довольно сообщил доктор Орса. «Еще и медик». «У меня только один вопрос, господа», — обратилась я к присутствующим и, дождавшись идеальной тишины, озвучила его. «Зачем мне сливать энергию, если я бесконечно ее забираю?» «О, это очень интересный момент», — оживился Зандер. «Руна на твоем теле искусственная, поэтому ей постоянно нужна энергия. И твое тело самостоятельно генерировать ее не может, потому и наполняет чужой. Но накопленная энергия остается в тебе, ты собираешь ее как тот же аккумулятор, но на поддержание этого запаса нужно все больше и больше посторонней энергии, так что если не будешь сливать», — подключился Саорг, — «лопну?» «Что-то вроде того». «В общем, идея ясна. Я за то, чтобы попытаться. Не хочу выкачать всех раздражающих меня личностей», — посмотрела в упор на Марна. «Да что из него возьмешь?» — отмахнулся Зандер. «Но мы его выбрали и взяли с собой специально. Ты теряешь контроль только если испытываешь негативные эмоции, а в его присутствии ты их испытываешь». «Ну, спасибо», — буркнул Каркал. «Очень приятно». Мы прибыли на выбранное для эксперимента место, и обиды всяких котофеев остались без дискуссии. Хотя я видела, что Марн даже шерстью немного оброс, потерял контроль. И сейчас был занят тем, чтобы скрыть от окружающих яркую реакцию на жестокие, но справедливые слова Задра. «Выходим», — распорядился доктор Орса и первым шагнул на трап. «Вот место, где вылили пробирку с твоей кровью, Аделия. Здесь наибольшая концентрация вируса». С мерзким утробным звуком из темноты выскочила какая-то отвратительная на вид длинная и узкая дрянь. Фарарок выдал чип и тут же рассказ о количестве загнутых внутрь зубов у этого неприятного существа. «Ой, не убивай, это же редкость редкостная!» — закричал Зандер Марну и побежал навстречу извивающейся в нашу сторону дряни, выпуская золотистую сетку-липучку, тут же спеленавшую монстра. «Ты же моя радость!» — причитал он довольно, пока Марн отстреливал прочую живность. «Если будут и еще фаророжики, постарайся их не прикончить. Вдруг попадется самочка», — с надеждой помечтал ученый. «И мне дашь потом особь», — попросил Саорг. «Не обращай на них внимания, Аделия. Даргас — раздолье для психов и маньяков, прикидывающихся учеными», — не отрывая взгляда от окружающей нас темноты, сообщил Марн. «Иди ты!» — отмахнулся Зандер, затаскивая чудовище внутрь. «Аделия, я положу к тебе в ноги, хорошо? А то ты из нас самая миниатюрная, здесь места больше». «Конечно, ни в чем себе не отказывай», — съязвила я, поджимая ноги. «Спасибо», — искренне выдохнул мужчина, и я даже испытала небольшое чувство вины. Мешаю радоваться такой находке. «Доктор Орса, а кто вылил кровь и откуда вы узнали?» — поинтересовалась я при первом же удобном случае. «Прошерстили камеры. Кадет Рансар, с которым ты контактировал в день прибытия, программировал твоего робота. Он считал биометрические данные и взял кровь. Ты вряд ли заметила бы эту процедуру». «Да нет. Мне показалось, что что-то произошло, но что, я не поняла», — припомнила я. «Вот и разгадка. Почему же Оргу достаточно было лишь моего временного присутствия на Даргасе? Хоть в чем-то он не солгал». «Марн, а разве во время обучения курсанты не посещают другие планеты?» «Нет, они полностью вырваны из общественной жизни на какой-то временный отрезок, кроме экстренных случаев вроде военных действий. А что?» «Ну, жорги-то в ад присутствовали, вот я и подумала». Не прошло и получаса, как два сумасшедших ученых с криком, едва ли не вырывая у Марна оружие, отобрали себе полфлайера всякой извивающейся и дурно пахнущей дряни. И, наконец, вспомнили, зачем мы сюда явились. «Зандер, время!» — очнулся первым Саорг Орса. «Осталось около часа до рассвета». «Марн, давай, зачищай периметр, мы начинаем», — скомандовал наш тихоня Зандер. «Леди Шур, Адели...» «Понял». Ученый прошел прямо по живому полу и, подхватив полузеленый от неприятных запахов меня на руки, вынес на воздух. «Мы с Марном страхуем, начинайте», — озвучил он. «Что делать?» — спросила у Саорга. «Коснись руками земли, почувствуй ее энергию. Ты уже должна уметь». «Ну, она неприятная», — озвучила ощущение. «И пахнет». «Это пахнут синекожие магодусы, а не энергия. Попробуй толкнуть энергию из себя, должно получиться». «То есть вы не уверены?» — чуть язвительно спросила я, сама же дисциплинированно попыталась вытолкнуть из себя хоть что-то. «Не ерничай, мы не древние и, разумеется, не знаем, что делать. «Класс! А если бы вы еще дольше ловили эту гадость, у нас осталось бы еще меньше времени на эксперименты». «Ты чего такая злая?» — первый заметил Марн. «Аделия, ты там не тянешь этот негатив случайно?» Возможно. Испугалась не на шутку и убрала руки от земли. «Я действительно словно напиталась негативом. Очень хочется говорить гадости, особенно про Марна. Этот нехороший каркал пробрался сегодня ко мне в кровать. Я так взбесилась, что готова была его убить. А еще доктор Орса, он знает, что мне нравится Эндрон, и постоянно зло меня подкалывает. Так зло, что мне даже хочется, чтобы эта чертова планета взорвалась и уничтожила этого мерзкого, злого, безжалостного кошака». «Стоп, стоп, стоп!» – скричал Зандер. «Аделия, не распаляйся!» «А ты?» – обернулась к спине ученого, который не прекращал отстреливать всякую дрянь вручную, чтобы ненароком не повредить милых его сердцу чудовищ, хотя я отчетливо вспомнила, что есть специальная технология, отпугивающая их в ночной период времени, создавая безопасный контур нужного размера. «Со своими экспериментами!» «Кажется, что-то пошло не так», – констатировал доктор за моей спиной. Я тут же развернулась к нему. «А вы, доктор, вы ведь дали мне какой-то гель рвущей привязки, только он не работает!» Заводилась я все сильнее. «Работает и работает прекрасно, но не против любви. Ты все же девочка и подвержена эмоциям». «Я не люблю его!» «Аделия!» Подозрительно умиротворяющим голосом принялся убеждать меня Саурк Орса, друг и врачеватель императора. «Ты злишься, потому что не понимаешь, но позволь мне заметить, что любовь – это не просто физиология, которую можно объяснить. Она не поддается разумному объяснению от и до. Иногда она просто есть. Если бы ты не получила две привязки старших рас, вирус Жорга не активировался бы. Если бы не мутация от вируса, ты бы не выжила во время инициации Энрона. Возможно, если бы не они же, не прошла бы и собственную. Все настолько взаимосвязано». «Уходим!» – вдруг приказал Марн тоном, не подлежащим обсуждению. «Живо!» В несколько секунд мы эвакуировались. «Что произошло?» – спросила тревожно. «Мы пошли не в том направлении», – просветил всех Каркал. «Вы правы, доктор. Все еще более взаимосвязано, чем вам кажется. Аделия, что ты там рассказывала про Раймос?» «Про Раймос? Ну, мы там никогда не болеем. Ты про это?» «Да!» «Именно. Но на Раймосе раньше была тюрьма, где представители всех рас гибли пачками. И только с приходом управляющей корпорации ситуация изменилась». «Я не знала этого». «И я», — признал доктор Орса. «Думал, Раймос в чем-то как Даргас. Там сейчас Патриция, но отчета от нее пока не было». «Вот именно. Это ключевая наша ошибка. Новая раса — это чей-то гениальный план, спроектированный, тщательно продуманный, идеально исполненный». «То есть я не Фортайя?» – меня переполняла надежда. «Просто кто-то хотел, чтобы все так думали, да?» «Скорее всего». Флайер вырвался за пределы планеты, и я с удивлением огляделась. «А на чем мы летим? И главное, куда?» «На Кордос?» – спросил Зандер. «Нет, на Кордос нельзя, там императрица», – объяснил другу ученому Саорг. «Мне вызвать императора и Энрона?» «Да». Коммуникатор доктора ожил, и мы все увидели объемную фигуру императора в полный рост. Молча поклонились, насколько позволяли ремни безопасности, но не пикнули. Огромный и мощный правитель даже в полупрозрачном виде наводил жути, и я вжалась в кресло. «Как прошел эксперимент?» – пророкотал голос, казалось, отовсюду. «Неудачно. Однако в его ходе появилась новая гипотеза. Летим к Титану, просим вас с наследником присоединиться. Мы будем ждать вас в библиотеке». Император кивнул и отключился. Зандер счастливо выдохнул. Я вообще боялась пошевелиться. Библиотека. От одного этого слова центр страха выключался напрочь. Марн верно оценил наши эмоции и рассмеялся, развеивая тем царящую в салоне напряженную атмосферу. Да, Аделия, жена бы из тебя вышла своеобразная. Это для тебя, Марн, здраво возразил ему доктор Орса. «Аделия, а ну-ка расскажи нам всю свою жизнь от начала до конца. Самые ключевые моменты. И давай без цензуры. Любая мелочь может оказаться важной». «Ну, в библиотеке они все знают». «До библиотеки нам еще лететь и лететь. Кайся». «И расскажи, наконец, что с тобой случилось такого интересного на Раймосе, что у твоего старшего брата стоит блок, который не смогла сломать императрица», — вдруг произнес Марн. Я покрылась холодным потом и рвано выдохнула. «Откуда? Откуда он это знает?»